Вы все засвидетельствуете, что поединок свершился. Земли барона Асилата переходят Ассену Дейлю. В связи с тем, что поединок проходил в присутствии свидетелей и велся по правилам, победитель освобождается от наказания, тихо произнесла я, глядя в одну точку. Я чувствовала, как у меня кружится голова и подступает комок к горлу. Все бросились к телу барона, занятые обсуждением поединка и его исхода. Подавляя внезапный приступ тошноты, я медленно встала с трона, пошатываясь и ничего не видя перед собой, направилась в сторону своих покоев. Выйдя в коридор, я схватилась рукой за стену, и меня стошнило. Я сделала пару шагов и сползла по стенке. «Вставай!» – раздался насмешливый голос у меня над ухом, рывком поднимая меня с пола. Встала, вернулась в зал, села на трон, как ни в чем не бывало. Что это за позорное бегство? Я для чего все это делаю? Для того, чтобы все видели, что принцесса Арианана – истеричка, которой становится плохо при виде мертвого тела. Там кровь. Целая лужа крови, прошептала я, впервые видя смерть так близко. И что с того? А теперь, моя дорогая, сделала вид, что ничего не произошло, и вернулась на свое место. Сейчас же, меня встряхнули и поставили на ноги. Иначе я брошу все это, и ты будешь самостоятельно решать свои проблемы. Ты этого добиваешься? Если да, то так и скажи. Нет, ответила я, делая несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Тогда пойдем, пока твоего отсутствия не заметили. Дядя взял меня за плечо и поволок в сторону тронного зала. Еще раз я увижу такой жест, брошу все это и перестану нянчиться с тобой. Научись смотреть смерти в глаза. Когда-нибудь она придет и за тобой. Рано или поздно. Глава 15. Куда уходят деньги, или как я скребла по сусекам. Ой, бяда, бяда. Разорение. Запасы немерены. Убытки не считаны. Разоримся. По миру пойдем. Это что, сказка такая? Это жизнь такая? М.Ф. Приключения домовенка Кузи. Я молча ходила по комнате, бросая взгляды на дверь. Закусив губу, я придумывала сотню оправданий своей слабости. А что придумывать? Убийство я видела только по телевизору, а пару раз на пути к помойке, когда выносила мусор, видела дохлого голубя. Возможно, это был один и тот же голубь, просто он натаял к весне, но не факт. Я у него не уточняла. Скукота. Я взяла листок бумаги и обмакнула перо. Давно я не рисовала. Рука сама начала выводить изгибы бровей, черные бездонные глаза и хищный профиль в ореоле черных волос. Я и сама удивилась своему эскизу. Жаль, что здесь нет фотоаппарата. В фотошопе у меня получилось бы намного лучше. Впервые в жизни я нарисовала то, что действительно хотела, а не то, за что платили деньги жадные и очень привередливые заказчики. В дверь громко постучали, а потом, явно не дожидаясь моего ответа, открыли. Я успела перевернуть листок и сесть, как ни в чем не бывало. Сердце бешено колотилось, словно только что меня чуть не поймали на месте преступления. На пороге стоял Ленс, подозрительно оглядываясь по сторонам. Я знаю, кого он ищет, но, увы, дядя уехал на 2 дня и должен вернуться сегодня вечером. Я мельком взглянула на нетронутую стопку исписанных листов, плод долгих философских измышлений и изысканий, которую я так и не удосужилась прочитать. Не дай бог, он сейчас захочет ее обсудить. «Вы прочитали мой труд?» Прямо с порога спросил Ленс. «Какой вы урок из него вынесли?» «Первый раз в первый класс. Супер. Давай еще сочинение напишу на тему твоих философских изысканий. Или реферат. Добро побеждает зло», мрачно ответила я, понимая, что все его высокопарные философские измышления, как и любой философский труд, можно было бы уместить буквально в 2 предложениях. А проведение неусыпно бдит. Человек человеку, брат, товарищ и друг. Помогай ближним своим, и будет тебе счастье. Спасибо тебе, экзамен по философии, сданный мною на 5 на 1-м курсе. Ты избавил меня от унылого прочтения очевидных истин. Вот видите. Вы тоже прониклись идеей помощи ближнему. Я надеюсь, что моя книга сумеет изменить мир. Я мечтаю о том, что она будет в каждом доме. Расцвел Ленс, ошибочно полагая, что только что достучался до моего сердца. Не каждый умеет читать, заметила я, глядя на озадаченное лицо непредусмотрительного философа, но он тут же подумал и нашел, что ответить. Ну, тогда я сам буду читать ее людям. А если людям будет что-то непонятно, я постараюсь им все объяснить. Я придумал 10 законов проведения, которые касаются каждого. И если каждый будет неукоснительно соблюдать их, то тогда весь мир станет намного добрее, справедливее и честнее. Обрадовался Ленс внезапно найденному решению. И как же люди будут их соблюдать? Поинтересовалась я, понимая, что в данный момент участвую в создании местной религии. Чтобы закон соблюдался, должно существовать наказание, которого все боятся. Зачем наказание? Люди могут испугаться. Заметил Ленс, сгребая свои бумажки с моего стола. Нет, наказание должно быть. Отозвалась я, вспоминая описанные ужасы гиенны огненной. Чем страшнее ты опишешь наказание, тем больше шансов, что люди его испугаются и будут следовать твоим правилам. Интересно, там уже заготовлен котел по мою душу. Если и заготовлен, то, пожалуйста, двухместный. Ленс у нас точно в рай отправится, я даже не сомневаюсь, а вот мы прямиком отправимся в ад. Да, в этом мире, да и в том тоже, есть единственный человек, с которым бы я с удовольствием варилась в одном котле. Значит, я напишу о том, что если человек вернется на путь истинный, то провидение простит его, ответил философ, задумываясь о том, как бы пострашнее наказать отступников. Пиши, Кипятков, пиши. Пронеслось у меня в голове. Надеюсь, крестовые походы и костры инквизиции я не застану. Очень надеюсь, а все к тому и идет. Ваше высочество, я пришел попросить вас о деньгах для одной бедной женщины. Вдова с тремя детьми просит вас о милости. Ей нужно 5 золотых, чтобы рассчитаться с долгами мужа. Иначе их выгонят на улицу и они умрут с голода. Выпалил благодетель, прикидывая, где лучше бы начать свою проповедь и как собрать паству. Какая вдова? Поинтересовалась я, присаживаясь в кресло. Не та, что с тремя детьми в прошлый раз приходила просить 3 золотых, чтобы купить мешок зерна. Точно не та, которая 6 дней назад просила деньги для больного ребенка. А может быть, та, которая умоляла о 8 золотых, чтобы выкупить дом своего мужа. Нет, другая, ответил Ленс, жалобно глядя мне в глаза. Те очень вас благодарили. А как их зовут? Поинтересовалась я из праздного любопытства. Я не знаю, ответил Ленс. Разве это имеет значение? Главное, сколько счастья было в их глазах, когда они узнали, что принцесса великодушно согласилась им помочь. А почему ты не знаешь, как зовут человека, которому ты даешь деньги? Возмутилась я, вспоминая о том, сколько денег было потрачено на благотворительность. Да дядя, если бы узнал об этом, оторвал бы мне голову. Хотя, судя по его лицу, когда он видит Ленса, он прекрасно знает. А зачем? Удивился Ленс, глядя на меня голубыми глазами. Да, тяжелый случай. Послушай, а не мог бы ты записывать, кому, когда и сколько денег ты даешь? Уточнила я, стараясь не обижать ангела доброты и милосердия. Зачем? Искренне удивился философ. Это же, добрый поступок. Разве нужно отчитываться кому-то за добрые дела? За добрые дела нужно отчитываться только перед провидением. Но оно и так все видит и слышит. Не за добрые дела, а за деньги. Я даю тебе деньги, ты забираешь их, благодаришь, а потом просишь еще и еще. Я даже не знаю, кому и сколько денег ты отдал. Я хочу знать имена людей и суммы, которые они получили, сказала я, пристально глядя на смущенного Ленса. Я знаю, что ты человек честный. Ты не станешь присваивать мои деньги, но люди бывают разные, и ты сам уже в этом убедился. Мне не хочется, чтобы деньги, которые я тебе даю и которые дает мне дядя, получали какие-то проходимцы в то время, пока те, кому на самом деле нужна помощь, умирали от голода. Зачем эта ненужная бумажная волокита? Возмутился философ. Добро должно идти от чистого сердца, а не на бумажке. Мне это не нужно. И бедным людям это не нужно. Лучше я разведу бюрократию, чем будут разводить меня. Зато нужно мне. Жестко отозвалась я, понимая, что отжалила уже целое состояние. Жалости на всех не хватит. Хорошо, если вам так угодно, я буду вести учет. Обиделся Ленс, уходя вместе со своим опусом. Я сходила и проведала моих строителей, которые занимались реконструкцией тронного зала. Весь камень, который заключенные добыли на рудниках, был привезен сюда. Его было слишком мало, чтобы продавать, а вот для собственных нужд оказалось вполне достаточно. Во дворе лежали настоящие барханы желтого песка и комья глины, при помощи которых удастся немного подлатать замок к приезду высокопоставленных гостей. Теперь тюремщик, который легким движением моей руки переквалифицировался в прораба, ловко руководил процессом. Правда, строительные материалы периодически пропадали со стройплощадки, но в целом результат был. Камень привезли вчера вместе с песком и глиной, и теперь здесь вовсю кипела ленивая и неспешная работа, за качество которой я не ручаюсь. Я поднялась на балкон в сопровождении пса, который, несмотря на отсутствие хозяина, следовал за мной по пятам. Я не знаю, кто за кем присматривает, я за ним или он за мной, но есть у меня такое подозрение, что последний вариант более правдоподобен, зная характер моего дяди. Возле главных ворот, по ту сторону стены, окружающий замок, стояло человек 5. Наверное, привезли яйца для раствора. Цемент здесь еще не изобрели, поэтому все держится на соплях и честном добром слове. Я с удовольствием стала смотреть на то, как другие работают, облокотившись на балюстраду. Нет, начальственная должность определенно мне нравится. Возле основного входа щели были заделаны, а теперь парочка огромных мужиков большими веслами что-то мешали в корыте, а остальные таскали ведра с водой из колодца. Я не знаю местной технологии строительства, но надеюсь, что до приезда делегации из северных земель ремонт будет закончен, хоть бы они не приехали. Я снова бросила взгляд на тех, кто собрался под стенами замка. Теперь их уже было человек 20. Через четверть часа их уже была сотня. Что-то мне это явно не нравится. Строители невозмутимо и криво лепили облицовочный камень вокруг главного входа, а толпа под замком все прибывала и прибывала. «Найдите Линса», — приказала я страже. «Живо». Через 5 минут ко мне привели философа, который был явно возмущен тем, что его оторвали от возвышенных дум о судьбе королевства. Он попытался пожаловаться мне на это, но тут же замер, увидев собравшихся под стенами замка людей. «Линс», — спросила я, указывая рукой на толпу под стенами замка, — «будь так любезен, спустись к ним и уточни, что они хотят. Принцесса! Принцесса!» — скандировала толпа, напирая на решетчатые ворота замка. «Мы хотим видеть принцессу. Пустите нас к ней. Они хотят видеть вас», — испуганно отозвался Линс, констатируя очевидные факты, явно не желая выходить за пределы замка, особенно навстречу возмущенной толпе. «А что они от меня хотят?» Перефразировала я свой вопрос, озадаченно глядя на толпу. «Наверное, поговорить», — пожал плечами философ, глядя на пару сотен агрессивно настроенных посетителей, к которым подтягивалось подкрепление в виде отдельных отрядов. «Может быть, послать стражников разогнать их? Да вряд ли они справятся. Людей собралось слишком много. Ладно, была не была. Эссен меня убьет», — прошептала я и в сопровождении охраны и философа направилась к воротам. «Принцесса», — орали люди, явно не обращая внимания на меня. Лен спрятался за моей спиной. Судя по всему, храбрость явно не входит в список описанных им добродетелей. А если и входит, то занимает далеко не первостепенное значение. «Я здесь», — заорала я в ответ, удивляясь собственной наглости. «Что вам нужно?» В толпе поднялся гул и ропот. «Если вам что-то нужно, то говорите. Вы же не просто так сюда пришли», — выкрикнула я. Они не ожидали, что принцесса лично решит поговорить с ними. Половина пришедших растерялась, очевидно, придя сюда за компанию. «Хлеба! Хлеба!» — заорала какая-то группа людей. Из толпы появился какой-то мужик, потрясая для убедительности вилами. Он подошел к решетке и выкрикнул: «Вы продали все зерно Ирсе, а нас обрекаете на голодную смерть. Ничего себе заявление! Да с чего вы взяли, что я все зерно продала Ирсе?» Возмутилась я, разглядывая оборванную, но очень агрессивно настроенную толпу сквозь решетку ворот. «Так говорят, все так говорят», — заорала и заволновалась толпа. «Торговцы подняли цену на хлеб. Королевское хранилище пусто». Я почувствовала легкое замешательство. Я действительно не знала, что ответить. В голове всплыли слова «государственные резервы». Их надо убедить, что зерно есть. А как это сделать? Как бы на моем месте поступил дядя? Эссен точно меня прикончит, когда вернется. Он с наслаждением оторвет мне голову. «Не нужно поднимать панику», — спокойно сказала я. «Я запаслась зерном на случай, если начнется голод. Покажи его нам. Покажи», — заорали недоверчивые крестьяне. «Я не могу впустить в замок всех желающих», — ответила я, мысленно содрогаясь от своей лжи. «Выберите несколько человек, к кому вы доверяете, и сегодня после заката солнца я предъявлю вам государственные резервы. Сейчас я занята, но освобожусь к вечеру, поэтому после заката я вас жду. Мы тебе не верим», – заорал кто-то. «Все говорят, что королевское хранилище в замке пусто». Я тут же повернулась к Линсу и указала на него рукой. «А ему вы поверите», – выкрикнула я. «Вот и пригодился, голубчик. Да это же святой Линс». Пошел ропот. «А как? Значит, я даю деньги, при этом мне не верит и чехвостит на каждом углу, зато у кого-то над головой уже сверкает нимб народной любви. Здорово. Ничего не скажешь». Толпа посовещалась и согласилась, отхлынув от ворот, но расходиться при этом не собиралась. Они встали лагерем неподалеку от замка. Времени у меня было до вечера. Главные ворота были перекрыты. В казну я залезть не смогу при всем желании. Да и как за пару часов доставить сюда зерно? Ума не приложу. Я поднялась на балкон и стала нервно расхаживать, туда-сюда, кутаясь в теплый плащ. Итак, как бы на моем месте поступил дядя? Неужели послал бы стражников разогнать людей? Сомневаюсь, он бы предпочел обмануть их. Хорошо, а как это сделать? Я спустилась вниз и попросила открыть хранилище. Огромный амбарный замок, ключ от которого долго искали и в конце концов нашли, со скрипом открылся, демонстрируя мне жалкие остатки зерна, которые оставались после выгодной сделки купли-продажи с соседним государством. Мало, катастрофически мало, кушать нечего, но вы не умирайте, пожалуйста. Я вас очень прошу, кто же тогда налоги будет платить? Я решила вернуться в свою комнату и подумать там, как вдруг мой взгляд упал на желтый песок. Издали он выглядел как... Идея пришла внезапно. Я позвала Джоан. «Послушай, отвлеки философа на пару часов. Пусть он не выходит на улицу», — попросила я, протягивая ей 5 золотых монет. Та вопросительно взглянула на меня, приспуская рукав и обнажая часть груди. «Нет, на это он не клюнет. А вот благодарный слушатель, это совсем другое дело. Просто слушай, что он говорит, и кивай», — сказала я, проходя в замок. «Линс». Ласково позвала я философа. «Когда ты принес мне свою книгу, Джоан стало очень интересно, что это за книга. Я даже хотела ей ее прочитать, но у меня не было времени. Я лишь рассказала ей о провидении, и она очень заинтересовалась. Не мог бы ты рассказать ей об этом поподробнее?» Джоан покраснела и кивнула, изображая явный интерес. «Ну конечно», — обрадовался Линс, увлекаемый Джоан вглубь замка. Я вздохнула с облегчением. «Немного времени я выиграла. Что дальше? А дальше? В замке кто-то есть, кроме стражи и слуг?» — спросила я у караульного. «Нет, все отправились на похороны барона Асилота», — ответил он. «Какое счастье! А то у меня такое чувство, будто тут живет вся знать. Причем делает это прямо в тронном зале. Судя по запаху, стихийный общественный туалет был организован прямо за колонной или где присели. Никого не впускать, пока я не дам разрешения. Впустить только моего дядю. Это приказ», — скомандовала я, бросая ему монету, которую тот с поклоном поймал. «Провидение, провидение. Здесь у людей только одна религия — деньги. Бросайте работу. Соберите все зерно, которое есть в замке, и принесите его сюда», — приказала я страже, раскошеливаясь еще на 10 золотых. «Быстро». Я решительно вышла во двор и подняла на уши всех горе строителей, которых за звонкую монету заставило перенести весь песок вперемешку с глиной в дальние углы хранилища. Работа закипела. Солнце клонилось к закату, а я с факелом в руках смотрела на результат своей работы. С виду казалось, что хранилище было наполнено доверху. Все, что наскребли по сусекам, было выложено прямо у входа. Прямо перед глазами были 3 большие кучи зерна. Солидно. Ничего не скажешь. При свете факела в полумраке было трудно разглядеть, что там лежит в глубине, а перелезать через завалы явно не хотелось. С наступлением темноты все сливалось в одну сплошную массу. Отличная работа. Смелое дизайнерское решение. Мой лучший дизайнерский проект. Закрывайте хранилище, но ключ далеко не прячьте, скомандовала я, молясь, чтобы все прошло успешно. У меня есть только одна попытка. У ворот уже собралась толпа любопытных. Приведите сюда Линса, скомандовала я, пытаясь сохранять спокойствие. Делегация из крестьян прошла во двор замка. Линс стоял рядом со мной. Принесли еще горящие факелы. Сейчас все увидят прелести средневекового фотошопа. Со скрипом хранилище открыли и осветили его факелами. Да, моя композиция выглядела внушительно. Если бы я не знала о том, как это было сделано, то сама бы не поверила своим глазам. Ворота со скрипом открылись, и под конвоем стражи во внутренний двор въехал всадник на черном коне. Пес с радостным лаем бросился к нему и стал ластиться. А вот и еще один зритель. Взгляд дяди выражал крайнее недоумение. Он спешился, проведя рукой по голове собаки, и решительным шагом двинулся в нашу сторону. Я стояла в сопровождении стражи, а то мало ли что придет на ум мятежникам. Я краем глаза увидела, как дядя положил руку в черной перчатке на эфес с оружия. Неужели? Вздохнул какой-то рябой крестьянин, пробуя зерно на зуб. Не цвело. Это что тут такое происходит? Шепотом спросил дядя, глядя на делегацию, ворошащую кучу. Потом объясню, шепнула я в ответ, не сводя глаз с моей иллюзии. Посмотрели, полюбовались, недружелюбно спросила стража, отрабатывая свои деньги. А теперь расходимся. Делегация поговорила с Линсом и, взяв с собой доказательства в виде мешочка зерна, задумчиво удалилась. Толпа, которая стояла под замком и ждала результатов, встретила их ропотом и криками. Я приказала закрыть ворота и выдохнула с облегчением. «Разошлись», — отрапортовал стражник, получая от меня звонкую монету. Я выдохнула. Ленс развернулся и пошел в замок. Стража закрыла хранилище и отправилась на свои посты, крайне довольная тем, что сегодня им удалось неплохо подзаработать. «Откуда зерно?» — поинтересовался демон. «Что-то я не помню, чтобы у нас тут было такое изобилие. Не откроешь ли секрет, моя дорогая?» «О, я немного поколдовала. Только нам снова понадобится песок и глина, чтобы продолжить ремонт замка», — смущенно ответила я, крайне довольная тем, что все прошло гладко. «Да, все-таки дизайнер из меня куда лучше, чем средневековый экономист. Я восхищен», — захлопал в ладоши дядя. «Да что там восхищен? Ты, случайно, не заболела?» Он положил руку мне на лоб, продолжая улыбаться. «Пойдем, отметим твою маленькую победу над собой», — сказал он, обнимая меня за талию и увлекая в сторону замка. В камине горел огонь, на полу валялся черный плащ, а мы сидели на кровати и играли в карты, попивая вино. Надо же мне как-то отыграться. Я сегодня сильно поистратилась на это представление, поэтому мне не терпелось снова наполнить свой кошель звонкой монетой. Удача пока что мне не сильно благоволила. Очевидно, ее лимит был исчерпан, но я просто получала удовольствие от игры и от компании. Если честно, то я очень сильно соскучилась по язвительным замечаниям. «У меня для тебя подарок, моя дорогая. Я хотел подарить тебе его просто так, авансом, но теперь я понимаю, что ты его заслужила». Торговец только что ободрал крестьянина, подняв цену на хлеб. «Бедняга умер от голода. Твой ход», — сказал демон, кладя карту. «Давай-ка я тебя еще немного поинтригую. Мне, если честно, жаль с такой вещью расставаться. Но твое сегодняшнее представление просто вынуждает меня. Я как от сердца отрываю. Мы доиграли партию, которую я честно слила из-за собственной невнимательности. Подойди к зеркалу», — приказал демон, доставая из кармана огромное ожерелье с самоцветами. Он приложил его к моей шее, но я смотрела не на подарок, а на наше отражение. Мы растворялись в зеркальной глади. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я, глядя на то, как при свете свечи блестят камни на ожерелье. «Должен же я добиться расположения своей будущей императрицы», — ответил дядя, наклоняясь к моему уху. «Тебе не нравится?» «Нет, оно красивое», — задумчиво произнесла я, глядя в глаза своему зеркальному двойнику. «Но я его не приму. Не огорчай меня, моя дорогая. Что за внезапные перемены? Не стоит смотреть на меня такими глазами. Я — твое прошлое. Тебя ждет блестящее будущее. И я не позволю тебе от него отказаться из-за твоей сентиментальности», — холодно произнес демон, бросая ожерелье на стол. От взмаха его руки мой утренний рисунок слетел со стола и перевернулся. В этот момент я поняла, что бросаться за ним и поднимать его уже поздно. «Какая прелесть! А вот и ответ на мой вопрос», — улыбнулся дядя, а я вырвала у него из рук рисунок и бросила в тлеющий камин. «Хочешь совет, дорогая моя? Не живи прошлым, наслаждайся настоящим и думай о будущем. Я еще в юности понял, что думать о прошлом очень вредно. Но окончательно я осознал это в тот момент, когда вместе с завещанием моего на тот момент покойного отца мне принесли стопку долговых расписок. Что будет дальше?» — дрожащим голосом спросила я, чувствуя, что сейчас сорвусь. Вино развязывало язык и обостряло чувства. Дальше. Мы будем с тобой переписываться. Иногда я буду приезжать в столицу на поклон. Все как обычно. Ничего интересного, рассмеялся дядя, а я почувствовала, как на моих глазах непроизвольно выступают слезы. Чего расхныкалась? Поддалась сиюминутной сентиментальной слабости, глупости. Выбрось это из головы. Думаешь разжалобить меня этой маленькой сценой? Увы, дорогая моя, не выйдет. Лучше подумай о том, что когда передо мной встанет выбор между тобой и короной, выбор будет, увы, не в твою пользу. Так что у тебя еще будет шанс меня возненавидеть и ненавидеть до конца своих дней, улыбнулся дядя, доставая из кармана кружевной платочек и протягивая его мне. Ладно, я сегодня очень устал, поэтому вынужден тебя покинуть. Сладких снов. Не забивай свою голову всякой ерундой. Он поцеловал мою руку, едва сдерживая улыбку, а потом поднял свой плащ с пола. Как только дверь за ним закрылась, я бросилась к камину и вытащила обгоревший по краям лист бумаги. Ты – лучшее, что было в моей жизни. И я не хочу, чтобы ты становился моим прошлым. Глава 16. Магазин на троне и цена вопроса. Да чего же бывают люди до чужого добра жадные. М.Ф. Каникулы в Простоквашино. Деньги, которые должны были политься рекой, потекли в казну тоненькой струйкой. Я, конечно, не рассчитывала на водопад золота, но все же радовало, что я палец о палец не ударила ради этого. После разговора с дядей выяснилось, что многие купцы, давно катающиеся челноками туда-сюда, знали парочку обходных путей через лес. Но теперь там свирепствует банда разбойников, которая чудом сколотилась за пару дней и теперь активно конфискует весь товар, а бедняк возвращает домой только после выкупа. Целыми и невредимыми, заметил демон, улыбаясь. Какие благородные разбойники, ответила я, понимая, что в этой жизни ничего не бывает просто так. Я так понимаю, что пока я тут каждую копейку считаю, у кого-то полный замок конфиската. Я нервничала, дергалась, но старалась не подавать виду. Прошло больше половины отведенного мне срока, и тут мне пришло письмо, на которое я даже не успела ответить. А на следующее утро целая делегация ввалилась в замок и притащила портрет какого-то тощего, как жердь, молодого человека с огромным кадыком, разодетого так, словно он скупил половину раскладушки дешевой бижутерии. Их не смущает тот факт, что у меня якобы есть любовник из родственников. Тихо поинтересовалась я у любовника из родственников. Монархам плевать на это. Твой брак – это политический интерес. Они готовы жениться на кобыле, чтобы присоединить твою землю к своей, заметил дядя, с улыбкой рассматривая портрет жениха. Его высочество, старший сын короля Ирсы, Донован V, гордо представили мне портрет. Принц Донован V просит вашей руки. Дальше они начали наперебой расхваливать потенциального жениха, который, судя по рассказам, способен Чака Норриса положить на лопатки и запинать его одной левой, а Джеймс Бонд ему в подметке не годится. Короче, мача хоть куда. Очень приятно, улыбнулась я портрету, вздыхая. А еще Донован V голыми руками убил медведя на охоте. Распинались послы, перечисляя унылые и явно неправдоподобные заслуги костлявого монарха. Максимум, как бедный медведь мог принять мучительную смерть от этого тщедушного паренька, так это просто взять и подавиться им. Или умереть от несварения желудка. Пятый, это многодетная семья. Шепотом поинтересовалась я у дяди, уже не вслушиваясь в хвалебные отзывы о венценосном дистрофике. Скорее, с пятой попытки. Усмехнулся демон, вгоняя меня в краску. Тем временем послы стали описывать портрет, как заправские экскурсоводы. Вы только посмотрите на этот гордый взгляд. Он просто воплощает в себе мужество и решительность. Расхваливали своего будущего правителя послы. Я посмотрела на взгляд маленьких круглых светлых глаз, понимая, что если враги и боятся его, то исключительно потому, что сросшиеся, но при этом удивленно приподнятые брови домиком придают его лицу крайне глупое выражение. А с дураками, как гласит пословица, лучше не связываться. Себе дороже. Вы только взгляните на его достоинство. Пели на все лады гости. Это же достоинство настоящего монарха. Такого вы не найдете нигде. Я как-то не в курсе, чем достоинство монарха отличается от других достоинств. Я не вижу никакого достоинства, тихонько прошептала я, не сводя глаз с портрета. Трудно сказать. Портрет только до пояса, тихо заметил дядя, опираясь на спинку моего трона. «Только не вздумай принимать подарки. Это расценивается как знак согласия. Передо мной появились золотые подсвечники, ковры, вазы, а под конец принесли белоснежную, обитую бархатом шкатулку, из которой торжественно достали. Я даже дышать разучилась. Сапфировые серьги. Не может быть. Какая красота! Огромные синие камни в драгоценной оправе сверкали так, что мне показалось, что я сейчас сослепну. Эти серьги передаются из поколения в поколение в королевской семье. Их носили все женщины из королевского рода. Они сделаны из редких сапфиров. Таких больше не существует на свете», — гордо ответили послы, демонстрируя это произведение искусства. «У меня дух захватывало от такой красоты. Я чувствовала себя ребенком в магазине игрушек, увидевшим куклу своей мечты. Не вздумай принимать подарки», — прошептал голос дяди, напоминая о том, что мне придется помахать им ручкой и вспоминать до конца своих дней. Я с жадной тоской взглянула на щедрые дары, которые привезли и которые после моего отказа уедут обратно. Жаль. Я не сомневаюсь, что принц Донован V воистину достойный муж, но я еще не задумывалась о браке, поэтому прошу вас, не смущайте меня таким предложением», — грустно ответила я, вспоминая серьги. «Я передаю ему свой пламенный привет и надеюсь, что торговые связи между нашими государствами будут укрепляться и дальше». Послы сгребли весь хлам, захлопнули шкатулку и отправились во свояси, оставив меня наедине со своей жадностью и язвительными замечаниями дяди. «Я смотрю, что серьги тебе понравились. Тебе не понравился мой последний подарок, зато какие-то сережки от какого-то задохлика привели тебя в восторг», — нехорошим голосом прошептал дядя. В его голосе чувствовались нотки уязвленного мужского самолюбия. «Да они просто прекрасны. Я обожаю сережки. Настолько прекрасны, что я...» — мечтательно вздохнула я, вспоминая огромные синие камни. «За такие убила бы», — усмехнулся демон. «Да, я бы за такие сережки убила бы», — воскликнула я, вздыхая от сожаления, что их получит какая-нибудь другая принцесса. «Вот странно. Сережки хочу, а принца в комплекте нет. Интересно, это сережки идут в подарок к принцу или принц в подарок к сережкам? Я больше склоняюсь к последнему варианту, хотя у него на родине все думают иначе». Демон усмехнулся и промолчал, а вечером он молча бросил на кровать шкатулку. На белом бархате расплывалось свежее кровавое пятно. «Открывай», — приказал он, падая в кресло. «Не стесняйся». Я смотрела на пропитанный кровью бархат и боялась к нему даже прикоснуться. «Не может быть, такой ценой». Я сглотнула. «Может быть, вернем обратно», — простонала я, боясь даже к ней прикасаться. «Где-то в лесу валяются обезображенные трупы, а портрет в золотой раме, который они так бережно транспортировали, лежит разбитый рядом. Прямо как родная почта. Ты ведь сама сказала, что ты готова убить за такую красоту, поэтому открывай. Слово принцессы для меня закон», — хищно улыбнулся дядя, впиваясь в меня взглядом насмешливых и холодных глаз. «Это я образно сказала. Не думала, что ты воспримешь это буквально», — отозвалась я, боясь даже прикасаться к этой молчаливой свидетельнице страшного преступления по вине моей алчности. «Открывай, Мири», — скомандовал дядя. Я молча взяла коробку, стараясь не прикасаться к крови, осторожно повернула язычок, и перед моими глазами засверкали великолепные грани драгоценных камней. Только вот почему-то мерить мне их совсем не хотелось. «Я жду. Мне не терпится увидеть счастье в твоих глазах, моя дорогая», — язвительно заметил демон. «Я мечтаю увидеть, как ты светишься от счастья, как не светилась при виде моего подарка». Я вытащила из ушей серебряные сережки и дрожащей рукой заправила в ухо золотые. Сначала в левые, а потом, нащупав дырочку, в правые. «К зеркалу подойди, полюбуйся на себя. Прелестно, не так ли?» Дядя опустил голову, подавляя смех. Я подошла к зеркалу и увидела, что сережки выглядят обыденно. Красиво, дорого, но уже не так прекрасно, как утром. Демон встал рядом и улыбнулся. «Ты счастлива. Я что-то не вижу радости в твоих глазах, моя дорогая. Неужели они тебе больше не нравятся? А что случилось с послами?» — поинтересовалась я, стараясь не смотреть на синие камни. «Валяются мертвые в лесу», — равнодушно ответил демон, высверливая дырку в моем отражении. Я опустила глаза. «Не может быть. Зря я тогда это ляпнула. Люди лишились жизни из-за моего каприза. Лучше бы я держала язык за зубами. Мне было мучительно стыдно и очень страшно. Можно, я их сниму? Я сейчас же напишу письмо с извинениями Ирсе и отправлю сережки обратно. Вздохнула я, мысленно прикидывая, с чего бы начать в своем письме. Не стоит, моя дорогая. Это уже не поможет. Улыбнулся дядя. О чем ты собираешься написать им в письме? Я бы на твоем месте рассказал все как есть. Мол, понравилась безделушка, а принт нет. Поэтому я намекнула, что готова за них убить. Мой намек был понят, и вечером мне принесли эти серьги. А теперь я каюсь и прошу у вас прощения. С любовью, принцесса Арианана, сказал демон, больно сжимая мое плечо. А может быть, соврать. Ну, придумать что-нибудь. Простонала я, представляя, как это письмо читают в Ирсе. Ирса в три раза крупнее Арианана. Ее название даже помещается в границах на карте, в отличие от нас. После такого письма может разразиться война. Мне еще войны не хватало. Ты поддалась сиюминутной страсти, а люди поплатились за это жизнью. Что тут придумаешь? Усмехнулся дядя, еще больнее сжимая мое плечо. Зато красивые, не так ли? Носи с удовольствием. Я промолчала. Что тут говорить? Мои губы дрогнули, я бросилась снимать сережки, которые жгли мне уши. Я спрячу их куда-нибудь и никогда не буду доставать. Увидев мою поспешность, демон наклонился к моему уху. Ладно, посчитаем это уроком. На будущее. Не поддавайся сиюминутной страсти. Сиюминутная страсть сгубила многих, и погубит еще стольких же, ответил дядя, отпуская мою руку и снова присаживаясь в кресло. Нам теперь готовиться к войне, обреченно спросила я. Мы убили послов. Не думаю, что Ирса будет в восторге. Я никого не убивал. Послы уже пересекли границу с Ирсой. По крайней мере, денег на обратную дорогу у них теперь точно хватит. Я купил эту шкатулку, пролил на нее вино. Согласись, очень похоже на кровь. А теперь пообещай мне, что в следующий раз ты будешь держать себя в руках, как и подобает принцессе. Кстати, то, что они наплели про эти сережки, ложь. Никакие они не фамильные. Обычные серьги с драгоценными камнями. Я бы даже сказал, что не самой красивой огранки. 3000 в базарный день, цена. Я сторговался за 2. Не люблю, когда меня пытаются обмануть. Я собирался тебе подарить гораздо более роскошные серьги, но теперь тебе придется довольствоваться этими. Обещаю, ответила я, снова бросая взгляд на сережки. Сейчас сниму их и больше никогда не надену. Посмотрим, ответил дядя, бросая взгляд на залитую кровью шкатулку. Завтра к тебе приедет сразу 2 делегации. Откуда ты знаешь? Удивленно спросила я. Я читаю письма, адресованные тебе. На некоторые отвечаю от твоего имени. Пожал плечами демон, снова усаживаясь в кресло. Я думаю, что ты не против моей инициативы. Пользуясь случаем, все соседи отправили к тебе послов в надежде, что им удастся заполучить Арианан раньше нашего северного соседа. Они уверены, что ты дура и поведешься на какого-нибудь принца. Или на сережки. Извини. Вздохнула я, краснея. Да, получилось как-то глупо. Это в прошлом. Вынеси из этого урок. Я, твое настоящее, которое скоро станет твоим прошлым. Я пытаюсь сделать так, чтобы из прошлого ты вынесла как можно больше уроков, которые помогут тебе выжить в этом мире, сказал демон, глядя мне в глаза. Я хочу, чтобы ты стала такой женщиной, которая стоит того, чтобы за нее сложить голову. Той, которая никогда не встанет на колени перед превратностями судьбы, которая станет достойной правительницей, способной не только рассуждать о тряпках и безделушках, но и вести государственные дела. Я не хочу, чтобы ты была обычным мешком для вынашивания наследников, какими обычно бывают принцессы. Я не хочу, чтобы ты стала подстилкой и игрушкой в чужих руках. Ты должна быть достойной опорой мужу, а не просто любовницей. Ты должна быть готова вести государственные дела. Ты должна не поддаваться на провокации и не быть падкой на подарки и лесть. Но если тебе угодно жить с мужем на правах домашнего животного, то я, пожалуй, пойду. Не хочу терять время попусту. Я буду стараться. Вздохнула я, оценивая перспективы собственных стараний. Посмотрим. Собака поддается дрессировке, получится и у тебя, усмехнулся дядя. За дверью раздались шаги. Мы переглянулись. Ленс, прошептал демон. Посмотрим, как он научился стучаться. Пора бы научить его вежливости и отучить от ночных визитов. А то, Я смотрю, он уже начал наглеть. Демон резко встал с кресла, подошел ко мне, развернул меня спиной к себе, сдернул рукав моего платья, отбросил волосы с моей шеи и припал к ней губами, поглядывая на дверь. В этот момент мне уже было все равно, какую сволочь принесло на ночь глядя, с какой целью, чего ему от меня надо. Я чувствовала, как мое сердце колотится с такой силой, что мне не хватает дыхания. Мой любовник обнял меня, положив руки на талию. Я чувствовала прикосновение губ к своей шее, ощущала ветерок дыхания. Раздался стук в дверь. Мы промолчали. У кого-то были заняты губы, а у меня просто язык не поворачивался что-то сказать.